Теперь я заметил, что нижнее белье, трусы и майка были у него европейские, фирменные. Пижонство его отнюдь не было поверхностным. «Не хочу, и все», — сказал я, давая знать, что этот спор мне надоел. Он промолчал, но перед тем, как гасить свет, бросил внимательный взгляд в сторону байской кровати, чтобы, вероятно, в темноте не заблудиться. Заблудиться было невозможно, кровать эта занимала полномера. Наконец он погасил свет и улегся. Вдруг он тяжело вздохнул. «Я как-то чувствую, что вы меня унизили, хотя, может быть, и невольно», — сказал он. «Ничего я вас не унизил», — ответил я. «Спите спокойно». «Но почему же вы не захотели разыграть кровать?» — недоуменно спросил он. «Было бы все по справедливости. Кому повезло, тот и лег в нее». «Я этому не придаю никакого значения», — сказал я. Кроватям я в самом деле не придавал значения. Но то, что он не понял, надо было старшему уступить деревянную кровать, было неприятно. Вот именно в том, что вы якобы не придаете этому никакого значения, есть что-то оскорбительное для меня. Получается, что я стремлюсь к роскоши, а вы своим аскетизмом презираете меня. Честно признайтесь, презираете? Он замер. «Ничего я вас не презираю», — ответил я бесчестно, потому что именно в этот миг почувствовал легкий позыв презрения. «Спите спокойно». Некоторое время он молчал, но потом снова заговорил. «Как раз теперь-то я не могу спать спокойно», — сказал он. «Я чувствую себя униженным». «Но почему? Почему вам не захотелось разыграть деревянную кровать? Это даже интересно. Может, вы противник азартных игр? Но это ведь не азартная игра. Мы бы всего один раз подкинули монету». «Никакой я не противник азартных игр», — сказал я и почему-то добавил, «хотя это меня давно не занимает. Вот в школе, играя на деньги, я 1000 раз подкидывал монету, даже знал некоторые закономерности ее падения». Это было правдой, но говорить об этом было глупо. Иногда хочется похвастаться тем, что ты хуже, чем кажешься. «Какие?» — оживился он. «Если монета, — стал объяснять я, — скажем, орлом вверх подкидывается и достаточно много кружится, то есть подкидывается достаточно высоко, она, как правило, падает на орла». «Не может быть!» — воскликнул он восторженно. «Боже!» — подумал я. «Почему я ему об этом говорю? Тем более уже где-то писал об этом. Глупо, глупо!» «Не может быть!» — азартно повторил он. «Но меня уже заносило. Так подсказывает мой детский опыт», — почему-то уточнил я ради никому не нужной объективности. «Но это при условии, что земля достаточно ровная и сырая, то есть монета не отскакивает. Более того, чем мельче монета, тем точнее она ложится. Точнее всего ложится копейка». «Но почему?» — воскликнул он, как дикарь, узнавший, что земля кружится. «Чем меньше по размеру монета, — продолжал я делиться своим опытом, — тем больше кругов она успевает сделать, отскакивая от пальца. Чем больше кругов она успевает сделать, тем больше шансов, что она ляжет на землю так, как лежала на большом пальце». «Причем тут большой палец?» — спросил он. «В наше время, — сказал я тоном старожила, — монету подкидывали, положив ее на большой палец, упертый в указательный. А потом с силой большой палец сдергивали с указательного, и монета, кружась, летела вверх». «А, понял, — сказал он. — Можно я сейчас включу свет и попробую?» «Нельзя», — твердо ответил я на правах знатока. «Здесь деревянный пол. Монета будет отскакивать». «Завтра попробую на земле», — сказал он благостно. «Но ведь еще лежит снег». «Еще лучше», — обнадежил я его. «В снегу монета совсем не отскакивает». Он замолчал. Освободившись от всех своих знаний по части азартных игр, я стал засыпать. Но он опять заговорил. «Я понял, в чем дело», — сказал он. «У вас иерархическое кавказское сознание, а у меня европейское. Для вас очевидно, раз вы старше меня, я должен был уступить вам деревянную кровать. А у меня, как у человека европейского сознания, главное — равенство шансов. Вот где столкнулись Восток и Запад». «Никто ни с чем не столкнулся», — ответил я, сдерживая раздражение. «То преимущество возрасту, которое исповедует Восток, есть признание преимущества опыта, уважения к нему. Равенство шансов справедливо при равенстве изначальных условий. Какое равенство шансов между бедняком и богачом, если они оба хотят стать членами парламента? Но у меня никаких претензий к вашему байскому ложу, так что спите спокойно. Даже в том, что вы эту деревянную кровать называете байским ложем, есть какое-то унижение для меня. Но вы меня достали. Я готов перейти на вашу кровать. Давайте меняться. Я лягу на кровать бойчонка». «Это вы меня достали», — ответил я. «Не хочу я вашу кровать. Спите спокойно». «Пожалуйста, перейдите. Признаю свою ошибку. Вот тогда я спокойно усну». Переходить на его кровать было и глупо, и неохота. «Знаете», — сказал я, — «извините меня, но я не могу лечь в кровать, где кто-то уже лежал». «Что же вы считаете, что я болен какой-то заразной болезнью, что ли?» — спросил он. «Вы меня опять унижаете». «Вот зануда», — подумал я. «Что вы?» — воскликнул я при этом. «Просто я так привык. Спите спокойно». «Пожалуйста, переходите», — взмолился он. «Каждый возьмет свое одеяло, подушку и простыню, раз вы такой брезгливый». «Да не в этом дело», — сказал я ему, стараясь быть миролюбивым. «Успокойтесь, у меня нет ни малейшей претензии на вашу кровать». Он помолчал. Я слышал, как он некоторое время ворочался в своей постели. Кровать несколько раз скрипнула. «Не такая уж эта кровать удобная», — проворчал он. «Скрипит, да и пружины торчат. Уж не потому ли вы так стремитесь сменить ее?» — съехидничал я, чувствуя, что он основательно перебил мне сон. «Да что вы!» — воскликнул он и даже привстал на постели. «Просто я понял свою ошибку. Вы намного старше меня, я, конечно, должен был уступить вам эту кровать. Да чего ж я невезучий человек?» «Да не придавайте пустякам значения», — сказал я, чувствуя, что слова мои падают в пустоту. Он вздохнул и надолго замолчал. В голове у меня стало все затуманиваться. Днем я был в знаменитом целинном совхозе. Директор совхоза почему-то решил показать мне своих лошадей. Возможно, он каким-то образом заранее предупредил объездчиков, а может быть, лошади вообще в середине дня перемещались в нашу сторону по голой предвесенней заснеженной целине. С востока, когда мы вышли в открытое поле, горизонт чернел от движущихся в нашу сторону лошадей. Это было странное, тревожное зрелище. Тогда как раз у нас были сильно испорченные отношения с Китаем. Казалось, тысячи и тысячи всадников мчатся на Россию. Панмонголизм. Жуть! Мне подумалось, что эта чудовищная лавина подомнет нас, проскачет по нашим телам. Но директор совхоза и два бригадира, сопровождавшие его, были совершенно спокойны. И я старался не выдавать своего волнения. Кстати, директор предупредил, что лошади дикие. Приятное предупреждение. Наконец они нахлынули на нас. Тысячи плещущих грив, тысячи чмокающих по весеннему снегу копыт. Но лошади, мягко огибая нас, проскакивали мимо. Показались два объездчика. Они были верхом, и каждый воинственно вздымал в руке длинную палку, на конце которой была прикреплена большая кожаная петля. «Зоненберг!» — крикнул директор одному из них. «Поймай вот эту рыжую!» Тот, которого странно для меня назвали Зоненбергом, догнал рыжую лошадь, лихо накинул ей на голову петлю аркана и остановился. Мы подошли к лошади. Это была все еще пышущая, малорослая лошадка, и я не понял, почему она приглянулась директору. Меня больше занимал человек с фамилией Зоненберг. Я вспомнил Бабеля еврей на лошади, это уже не еврей. В самом деле Зоненберг и его товарищи казались сильными немцами. Неприятно напоминало об этом то, что директор обращался к ним только по фамилиям. Оказывается, в совхозе жили ссыльные немцы. Оба молодых объездчика были немцами, и они оба говорили по-русски с казахским акцентом. Они здесь выросли. Шум чмокающих копыт, ржанье сотен лошадей сейчас в полусне звучали в моей голове. Вдруг заарканенная лошадь повернула к нам голову и человеческим голосом, при этом с казахским акцентом, завопила «Клопы!». Я в ужасе привскочил с постели. «Клопы!» — орал мой напарник по комнате. «Только что меня укусил клоп. Конечно же, клопы в первую очередь заводятся в деревянных кроватях. Ой, я дурак! О, восточная хитрость! Признайтесь честно, вы знали об этом, когда не захотели ложиться в деревянную кровать». «Ничего я не знал!» — заорал я в ответ. «Что вы развопились? Разбудите гостиницу!» «Плевал я на гостиницу!» — вопил он. «Я завтра устрою им головомойку!» Он выпрыгнул из кровати и зажег свет. После этого он решительно подошел к ней, отшвырнул одеяло и стал тщательно исследовать простыню. Но на ней клопов не оказалось. Он взялся за одеяло и подушки, долго рассматривал их, переворачивая в руках, но и на них клопов не оказалось. «Я же не сошел с ума теперь», — бормотал он. «Я точно помню, что меня укусил клоп». Не успокоившись на этом, он достал из сумки фонарик, зажег его и тщательно исследовал прозор между матрацем и деревянной оградой кровати. Но и там, видимо, не было ни клопов, ни клопиных гнезд. После этого он не поленился пошарить светом фонарика под кроватью. Наконец, слегка успокоился, привел в порядок кровать, положил фонарик в сумку и погасил свет. Лег. Он молча и неподвижно лежал, как бы подавленный наличием укуса и отсутствием клопов. «Ах, вот в чем дело!» — вдруг воскликнул он. «У меня на боку был прыщик. Я, неловко перевернувшись, содрал его, и мне со сна показалось, что меня укусил клоп. Теперь, слава богу, все ясно. У вас, случайно, нет йода?» «Конечно, нет», — сказал я.